Глава 8. Печальное известие. Клим Пантелеевич поднимался по мраморной, отполированной подошвами лестнице доходного дома. До дверей своей казенной квартиры надо было преодолеть ровно 36 ступенек. Как, когда и зачем он их посчитал, Ардашев не помнил. Скорее всего, это произошло механически, самопроизвольно. Он нажал на пуговку звонка, и дверь отворилась. Лицо горничной выглядело обеспокоенным. Встревоженным и суровым взглядом встретил хозяина и персидский кот Малыш. Разъевшееся огромное создание чуть ли не с полпуда весом подняло голову и что-то недовольно пробурчало. Именно так утробно перс вещал, когда дома были чужие. В глазах усатого монстра читалось: «Явился, наконец! А у нас тут черт знает, что происходит! Пока ваше высокородие изволит отсутствовать, по комнатам шляются посторонние! А табачищем-то несет от этого субъекта, как от дворника! Дешевые, видать, папироски покуривает! На приличные жалования не хватает!» А у вешалки на полочке, обнюхивая чужое, еще не высохшее драповое пальто, сидел Леон, белый молодой кот, живой трофей, доставшийся Ардашеву в позапрошлом году во время охоты на землехана. Кровожадного абрека Клим Пантелеевич продырявил тогда аккурат между глаз, а котенка, ползавшего в сакле, прихватил с собой. Уже в Ставрополе жена окрестила его Леоном. Адвокат тогда был не в восторге от такой идеи. Ему не нравился обычай давать клички животным, используя иностранные имена. «Помилуй, Вероника», — говорил он, — «разве нормально величать животное людским именем? И так везде, что не собака, то Агна, Герта или Лора. Бедные немки, тоже и с котами. Тут отчего-то популярны мужские французские имена. Базиль, Жак, Леон. Ненормально это». Но супруга, сговорившись с горничной, уже приучила нового питомца к иностранному имени. Так Леоном он и остался. Однако, по правде говоря, столь спокойное имя этой бестии явно не подходило. Лучше бы его нарекли Абреком или Шайтаном. Еще в Ставрополе Леон передрался со всеми соседскими котами, гревшимися раньше на скамейке в саду присяжного поверенного. Новый питомец часто приходил домой окровавленный. Следы чужих когтей и клыков долго не заживали на его шкуре. Ветеринар, лечивший кота, сделал на нем неплохой гешефт. Ни шрамы, ни покусанные уши не останавливали Леона от драк. Он отчаянно бросался на любого четвероногого чужестранца, случайно забредшего в поместье Ардашевых. Варвара своими глазами видела, как Леон гнал от ворот бродячего пса. Единственным непререкаемым авторитетом для неустрашимого животного был персидский кот Малыш, живший у Ардашевых с тех пор, как они приехали в Ставрополь. Леон, вероятно, принял его за отца и никогда не нарушал субординацию. В Петрограде же Варваре было строго-настрого запрещено выпускать задиру на улицу. Но однажды это неугомонное создание ухитрилось прошмыгнуть между ног горничной и пропасть. 3 дня о нем не было ни слуху, ни духу. На поиски беглеца снарядили всех. Даже дворники и швейцары близлежащих домов старательно обшаривали закоулки в надежде отыскать серую бестию и получить от хозяев солидное вознаграждение. Но черкесского сорванца, как его окрестила Варвара, найти никак не удавалось. И лишь на 4-е сутки заплаканная Вероника Альбертовна услышала на дворе знакомый голос. Леон сидел на крышке мусорного ящика в окружении целого кошачьего царства и немилосердно орал. Завидев хозяйку, котяра неторопливо, ничуть не теряя собственного достоинства, пошел ей навстречу. Все черно-бело-серые собратья перед ним вежливо расступились. По всему было видно, что и здесь, в столичном дворе, он успел сделаться вожаком. «А что, Варвара, у нас гости?» — осведомился статский советник и кивнул на чужой котелок. «Допрашивают», — чуть слышно выговорила горничная. «Кого?» От удивления дипломат даже перестал раздеваться. «Веронику Альбертовну», — с прискорбным видом пояснила она. «То есть как допрашивают? Кто?» «Пришел какой-то господин, представился полицейским, спросил, не здесь ли проживает Вероника Альбертовна Ардашева. Я подтвердила. Он велел вызвать. В гостиной они. Уже давно». «Ясно». Клим Пантелеевич тщательно причесался перед зеркалом и направился в комнату. За столом сидела супруга с красными заплаканными глазами. Рядом, с открытым блокнотом и карандашом в руке, незнакомый человек. Вернее, отчасти незнакомый. Ардашев вспомнил, что видел его в ателье мадам Дюкле, и еще тогда разглядел в нем агента сыскного отделения. Визитер поднялся. «Клим, это господин Игнатьев из полиции», поспешила пояснить супруга и протянула чужую визитную карточку, которая лежала на скатерти. Бывший адвокат пробежал ее глазами и положил на место. «Позвольте отрекомендоваться. Игнатьев Петр Михайлович. Как вы изволили убедиться, я служу в сыскной полиции». «Ардашев Клим Пантелеевич», — холодно выговорил статский советник. «А что тут за слезы?» Повернувшись в сторону супруги, осведомился он. «Фаиночку зарезали. Вяземскую», — пролепетала Вероника Альбертовна. «Вчера у парадного». «Так, а ты-то здесь при чем?» «Я, получается, видела ее последней», — промакивая глаза кружевным платочком, сказала она. «Да», — подтвердил сыщик. «Швейцар сей факт засвидетельствовал, и потому я здесь». «Понятно. Продолжайте. Я надеюсь, вам не помешаю?» «Нет, конечно». «Вот и прекрасно», — проговорил Ардашев и уселся в кресло напротив. Полицейский заглянул в блокнот и спросил. «Итак, вы сказали, что медиум, господин Чертоногов, пытался вызвать дух Саввы Морозова». «Почему пытался?» — обиженно промолвила Ардашева. «Он вызвал его, и тот не только появился, но и ответил на вопрос, кто его убил». «Как убил?» Сыщик от удивления откинулся на спинку стула. «Всем известно, что Савва Морозов застрелился. Это случилось больше 10 лет назад во Франции, в Каннах». «Не знаю», — робко выговорила Вероника Альбертовна. «Но он явственно назвал имя человека, причастного к злодейству. Леонид. И даже дал его сегодняшний адрес в Петербурге, Петрограде. Екатерининский канал 25». И тут же, обратившись к мужу, она спросила. «Клим, Лизочку Запольскую помнишь? Она раньше там жила». Ардашев кивнул. «А раз так, то я и предложила вызвать дух матери Анечки Извозовой, модистки, которую недавно ослепили на Болотной». «Вы и ее знали?» — спросил сыщик и что-то пометил карандашом на листке блокнота. «Ну да. А что тут удивительного? Я уже полгода как заказываю там наряды». «А раньше? Где раньше вы шили свои платья?» «Простите», — вмешался Ардашев. «Но какое это имеет значение?» «Хорошо-с», — пошел на попятную полицейский. «Можете и не отвечать на этот вопрос. Мы ведь так беседуем. По-простому-с, без протокола». Клим Пантелеевич слегка поморщился, но промолчал. «Итак, вы изволили заметить, что посоветовали вызвать дух Анны Извозовой?» «Да нет же. Анна жива. Я хотела, чтобы медиум поговорил с ее матерью, то есть с духом ее умершей матери, и выспросил, кто совершил это преступление. Ну надо же в конце концов узнать злодея. И что же вам ответили? Эразм Львович сказал, что понадобится фотографическая карточка умершей, а Фаина пообещала отыскать ее и принести к следующему сеансу. Это когда же? В пятницу, 13 февраля. Сказала, замерла на миг и тут же проронила испуганно. Господи, вот ведь какое страшное число. Простите, полицейский покачал головой. Но неужто вы верите во все эти, из позволения сказать, небывальщины? Да нет же! До вчерашнего дня я относилась к спиритизму с недоверием, но когда под потолком появилось синее облачко, а потом Эразм Львович завещал чужим голосом, упомянул некоего Леонида, причастного к смерти Саввы Тимофеевича, да назвал его адрес, я, право, растерялась. «Кстати», – оживилась Вероника Альбертовна, – «а вы проверьте, не проживает ли на Екатерининском канале в доходном доме номер 25 этот самый Леонид? И если такой есть, то потом хорошо бы выяснить, был ли он во Франции в день убийства господина Морозова». «Проверить список жильцов – пара пустяков. Только вот надобно ли заниматься этой фантасмагорией?» Сыщик улыбнулся и, делая пометку в блокноте, добавил. «Однако вы меня заинтриговали. Что ж, я развею ваши подозрения». «Простите, Петр Михайлович, а каков был характер ранений, повлекших смерть потерпевшей?» Осведомился Ардашев. «Летальным оказался один из двух ударов в сердце. Но потом, когда она уже умерла...» Он извинительно посмотрел на Веронику Альбертовну. Ей изрезали живот. «Зверь!» — одними губами прошептала хозяйка. «А вы не связываете это убийство с преступлением на Болотной?» — спросил Клим Пантелеевич. «Не думаю», — замялся Игнатьев. «Если даже сопоставить способы насилия и характер увечий, то они, как видите, разнятся. На Болотной преступник выжег белошвейки серной кислотой глаза. Опять же, непонятно, что было орудием преступления, если поврежденными оказались только глазные яблоки, а кожа лица не пострадала. Вчера же грубое нападение на состоятельную даму, хозяйку модного салона. Здесь применялся нож с длинным клинком или кинжал, поскольку сердце было пробито чуть ли не насквозь». «Касательно орудия преступления на Болотной, тут все очевидно. Это был пузырек с серной кислотой и пипетка», — высказался Ардашев и закинул ногу на ногу. «Да-да», — задумавшись, выговорил визитер. «По всей вероятности, вы правы». «Безусловно, здесь не может быть сомнений», — не удержалась Вероника Альбертовна. «Злодей усыпил Анечку хлороформом, а потом, дождавшись, когда она потеряет сознание, закапал глаза едкой жидкостью». «Позвольте», — насторожился сыщик, поглядывая поочередно на супругов. «Откуда вам это известно? Ведь в газетах этого не писали». «Не писали», — подтвердил статский советник. «По крайней мере, в Петроградском листке, который я читал во время вашего визита в салон мадам Дюкле, об этом не было сказано ни слова. Однако в тот же день мы навестили Анну в больнице. Девушка поведала, что перед тем, как она погрузилась в беспамятство, она почувствовала запах или привкус чего-то сладкого. Как известно, такое ощущение бывает именно при использовании хлороформа». «Верно, верно», — вымолвил Игнатьев, пытаясь изобразить удивление. Но эта явная фальшь не ускользнула от внимания Клима Пантелеевича. «А я все никак не мог вспомнить, где же я вас видел». «Не стоит также забывать», — продолжал статский советник, «что Анна Извозова и Фаина Вяземская работали в салоне мадам Дюкле, и пусть первая была модисткой, а вторая хозяйкой, это не меняет дело. Сдается мне, что ни в первом, ни во втором случае вам не удалось снять отпечатки пальцев. И все потому, что преступник, боясь обжечь руки серной кислотой, надел кожаные перчатки. Я прав? К сожалению, с неудовольствием признал полицейский. Однако кровяные следы остались. Убийца, судя по всему, вытирал руки о белье потерпевшей, но ясных отпечатков пальцев на нем нет. Скажите, Петр Михайлович, а не было ли на стене дома, где проживала Вяземская, каких-либо надписей, нанесенных мелом на входную дверь или стену? Полицейский насторожился, точно гончая, и тут же ответил. Да, такое имелось. Рядом с местом убийства на стене мы обнаружили непонятные сокращения, по всей видимости, стихотворного характера. Но, признаться, не придали этому особого значения. А вам, кстати, откуда это известно? Дело в том, что на Болотной, уже после нападения на модистку, на стене дома, в котором проживала Анна Извозова, я заметил три весьма странных слова. «Морок изведет порог». Все исполнено печатными буквами. Да вы можете сами в этом убедиться. Дворник вам покажет. Да? Отправлюсь туда прямо сейчас. А с чего это вы решили, что эта строчка — дело рук преступника? Не скрывая иронии, осведомился полицейский. В этой фразе первое и последнее слово — почти близнецы. Они различаются лишь по первой букве. К тому же морок имеет несколько значений. В первую очередь мрак, туман, мгла, облачность, темнота, то есть слова, относящиеся к природным явлениям. И во вторую — затмение сознания, а иногда, правда очень редко, человек с помутневшим рассудком, сирич сумасшедший. Только вот надобно выяснить, о каком пороке идет речь. «А вы?» Он уставился на Ардашева. «Рассуждаете точно судебный следователь или сыскной агент. Случаем не доводилось служить у нас?» «Нет, Бог миловал». «Ну да, ну да», — с обидой в голосе провещал Игнатьев. «Нас не очень-то жалуют. Но как случится, что смертоубийство или кража, так все к нам бегут, сыскное». «А куда же еще?» — усмехнулся Клим Пантелеевич. «Вы поставлены государем блюсти закон и порядок». «Именно так и поступаем», — поднимаясь, выговорил сыщик и тут же спросил. «Позвольте полюбопытствовать, в каком ведомстве вы служите?» «На Певческом мосту». «В Министерстве иностранных дел?» «Именно». «Понимаю. Интересная работенка. По заграницам выезжируете, за государственный, так сказать, счет. Пальмы, кенгуру, крокодилы, теплые моря». «Хорошо-с. Завидую». Он тряхнул головой и пригладил остатки жалких волос на лысине. «А тут по малинам да притонам с утра до глубокой ночи лазить приходится. Вчера, к примеру, весь день в Вяземской лавре в засаде просидел. Сашку Ангела караулили. Так и не поймали, ушел. Кто-то предупредил». «Это уж, простите, как говаривал мой покойный родитель, сум квик». Развел руками Клим Пантелеевич. «Да уж, каждому свое», — перевел Игнатьев. «С этим трудно не согласиться. Позвольте откланяться». Полицейский в сопровождении Клима Пантелеевича прошел в переднюю, и уже одевшись и выйдя из квартиры, он бросил напоследок. «И все-таки, Клим Пантелеевич, сдается мне, что вы не были со мной до конца откровенны. Уж больно хорошо вы осведомлены в следственных делах, терминологией владеете, в криминалистике, я вижу, разбираетесь. Ну да ладно, не хотите, не говорите». «Честь имею», — изрек статский советник, пропустив реплику Игнатьева. Он затворил за незваным гостем дверь и проследовал в столовую. Остаток вечера прошел в почти траурном молчании. Несмотря на изысканный ужин, а Варвара, надо признать, постаралась на славу, рассольник из потрохов и молодых почек, судак под грибным соусом, кулебяка, салат из редьки со сметаной и зеленым луком, моченая вишня, соленые рыжики, жареные молоки в сухарях и с перцем, на десерт яблочный пирог без теста и мороженое с ромом. Разговор между супругами не клеился. И главным образом из-за Клима Пантелеевича, который погрузился в глубокие раздумья, что, однако же, совсем не мешало ему с аппетитом наслаждаться поданными блюдами и время от времени подливать супруге кларет, а себе зорной водки. Когда горничная подала кофе по-турецки, Ардашев промокнул губы салфеткой и сказал: «В понедельник куплю тебе дамский пистолет. В выходные поедем за город, будешь учиться стрелять. В этом нет ничего сложного, и не спорь со мной, раз уж ты хочешь участвовать в расследовании». «Как скажешь, милый», — смиренно выговорила супруга, тяжко вздохнула и перекрестилась на образа.